Вот. Попробовали, да, это да, дальше идем. Давайте собаку головой вниз сделаем. Тоже это классика, ее нужно знать, что там можно сделать, потому что там тоже есть всякая такая фигня. Угу. Вот, ну обычно у нас что здесь могут быть? Тут зажато, да, пятки подняты. Тогда не вариант с прямыми ногами делать, это факт. Ноги мы сразу же говорим, сгибаем ноги в коленях. Угу. И здесь то же самое, да, как в утанасане практически говорим, проворачиваем таз больше в наклон. Угу. И отсюда мы, допустим, можем вот это типа чисто так, да, зафиксировать, провести сюда. И здесь какая ситуация может быть? Обычно у нас плечи вот сюда вот зажаты, то есть внутрь, да, вот такая, видите, фигня. Вот. Наша задача плечи вот так вот расправить, да, но при этом у нас-то ладони все равно прижаты, и тут получается такой разрыв. С одной стороны, когда мы разворачиваем плечо, у нас тоже ладонь разворачивается. Но можно это сделать, сохранив ладонь плотно прижатой к коврику, все равно плечо развернется, если мы плотно будем отталкиваться, вот то, что я говорю, отталкиваемся, как будто разрываем коврик в стороны. Таким образом мы разворачиваем плечи. Если мы изначально это проговорили, ну, как бы нормально все. Если человек все равно не понял, то мы дополнительно вот сюда просовываем руки, да, и делаем вот так вот. И еще дополнительно, может быть, вот так лопатки вниз. То есть прям как бы вот показываем, да, что ему нужно развернуть плечи. Тут дополнительно шею вытянули. Вот. Ну, можно дополнительно еще типа там чисто, да, ньясы провести по рукам. Здесь еще, может быть, показали, что таз провернули. Вот. Еще может быть такая здесь штука, заход спереди. Вот тут вот, да, можно сделать вот это. И отсюда пройти сюда, вот так вот наклониться. А дальше, если у человека стопы легли полностью на коврик, можно здесь его, и наклон таза уже есть, толкнуть всем весом тела, то есть я вот так вот заваливаюсь на него и держу немножко. У него вес тела полностью уходит в пятки, очень хорошо вытягивается задняя поверхность ног здесь. Вот. И потом очень медленно, то есть не резко, да, вот я ухожу, а медленно забираю свой вес тела обратно. Вот. Ну, так вот. Как бы здесь особо тоже ничего не сделаешь. Ну да, если разгиб есть такое, тогда, ну, просто нужно сказать, что держать нейтральное положение тонусом мышц. Вот. А, еще встань. Еще тоже бывает не совсем нормальное положение ладоней. То есть какой-то завал, да, здесь. Да, либо наружу, либо еще куда-то. И обычно, кстати, еще раз, да, я говорю, когда мы просим человека развернуть плечи, он тут же начинает заваливаться наружу ладонями. Вот нужно как-то так дать понять, что ладони все-таки плотно прижаты. Вот, но здесь мы продолжаем разворачивать плечи наружу. То есть тоже, как видите, такой лебедь, рак и щука, да, то есть в руке уже. А, вот, изначально, кстати, если человек вообще не отстреливает, как ему встать, то есть вот тоже положение ног, как близко они, да, как далеко, то есть некоторые становятся там вообще, да, вот как-то вот так вот, да, и они, понятно, отсюда пятки вообще не прижмут, то есть им нужно ближе подойти. А бывают вообще вот так вот, да, встают. Вот, и чтобы оптимально распределить вес тела, ноги, руки, выход из позы ребенка. Поза ребенка, встань. Руки полностью вытянутые и локти подняты от пола, угу, пальцами. Вот, вот это оптимальное расстояние для нее будет. И здесь ты поднимаешься, разгибай ноги, вот. И так мы определяем, каждый человек для себя определит, какое расстояние между руками и ногами. Тоже с положением стоп есть нюансы. Стопы уже, шире, раз, да? Да, куда? Или на ширину таза, или вместе, или носки внутрь или наружу. Есть вообще действительно разные варианты. Кто-то носки наружу делает, да, кто-то стопы уже, кто-то шире. Вот, но классический вариант... Да, классический вариант – это стопы, ширина таза. А, вот, но опять же здесь тоже зависит от гибкости голеностопа. То есть если он не гибкий, то тогда носки придется развернуть наружу, ну, либо на носки поднять, да, пятки вверх. Вот, поэтому здесь, вот, но классический вариант вот у нас вот такой. Еще раз давайте проговорим, может быть, отсюда, да, у нас вариант, если видим, что ноги нужно согнуть, говорим, сгибаем ноги в коленях, угу. Проворачиваем таз сильнее в наклон. И тут очень важно, да, обычно задирается вот это все, и мы вот туда вот лезем. Не нужно так делать, это некультурно. Вот, поэтому мы придерживаем, ну, тоже запихивать никуда не надо, как я сейчас, да, делаю, я просто показываю, да, такие. Держим, вот это просто придерживаем, да, видим, что задирается, и мягко проводим здесь. Как бы вектор, да, вот этот мы здесь задали, и продолжаем его дальше, этот вектор. Вот, доходим до плеч, здесь развернули, может быть, по рукам провели, дополнительно шею вытянули, расслабили. Вот, ну и как бы, в общем-то, здесь все, что можно сделать. Вот, если видим, опять же, еще раз, что пятки плотно прижимаются, можно здесь дополнительно дотянуть вот этим. Вот, и я не просто, да, рукой толкаю, видите, что я завалилась. Как здесь ощущение? Да, руки здесь разгружаются, и полностью весь тело уходит на ноги. Ну, это такая тоже, типа, как дотяжка. Вот, давайте попробуем.